Никогда. Все же был хоть один человек, для которого я был светом в окне, и целью, и сутью, и смыслом жизни. Он прожил ее не на той улице, в достаточно чуждой ему среде. Когда я задумал уехать в Москву, он поддержал меня в этом решении. Это что-то значило для него. Но лишь один единственный раз признался он в письме, как я обездолен. Он был горд, и все, что ему привелось прочесть и услышать о собственном сыне, он не оспаривал, не обсуждал, более того, никому не позволил даже коснуться этой темы. Но матери однажды сказал, куда ни кинь, не сберег я его. Вечное заблуждение отцов, им кажется, в их власти сберечь. Когда ему ночью стало худо, терпел, не поднять бы жену и дочь, и дотерпелся. Боль доконала голову, остановила сердце. В последний путь его провожало великое множество горожан, даже мало знакомые люди. Не было только его сына. Земля торопливо освобождалась из-под талого наста, светлело небо. Теряя лохмотья белой шубы, уходила из Подмосковья зима. Я бродил по тропинкам. Я тихо звал его и бормотал: «Не сберег я тебя». Я призывал на помощь рифмы, хотел обуздать ими свою муку, спрашивал без надежд на ответ: «О, Господи, прости меня, зачем я лез в печать, зачем отцову имени позволил я звучать?» Я вспоминал его одиночество, его боязнь любой суеты, любой зависимости от ближних, не знал он искушения проверить на себе чужое отношение к собственной судьбе. Тяжесть непомерной вины точно вдавливала в эту влажную землю, а я, башка садовая, понять его не смог, и имени отцова я от шума не сберег. Не сберег я тебя. На этот раз стихотворные строчки не утешали, не помогали, и исподволь я стал думать о пьесе. Впрочем, передо мною давно уже нет-нет, да и возникал старый дом на московской рабочей окраине, густо заселенный людьми, и среди них немногословный основательный человек. У него болезненная жена и взрослая красивая дочь. Он достиг совершенства в своем ремесле, его мастерство и его совестливость обеспечили ему уважение. Я свел его с инженером-южанином, не так давно прибывшим в столицу. Этот молодой человек еще так недавно, 5 лет назад, имел прямое ко мне отношение. Соседство и душевная близость с достойным умельцем мало-помалу его исцеляют от честолюбия и стремления приручить столицу. Как видите, все тут перемешалось. И последствия пережитого, и подсознательное ощущение своей отторгнутости — и поиск новых опор, не то в смирении, не то в обращении. Да здравствует жизнь без жарких претензий и громких искусительных целей. Этот молодой человек, это тропическое растение, пытающееся укорениться на недоверчивой северной почве, будет долго томить мое воображение. Он возникнет потом в «Друзьях и годах» и заполнит собой почти все пространство в автобиографических Покровских воротах, переместиться в романы и повесть. Связанная с этой фигурой апология коммуналок, человеческого скворечника, почти что родственного соседства, впоследствии может быть истолкована как естественная ностальгия по юности. Но когда я думал в Быкове о пьесе, о ностальгии говорить было рано. Весна, мне 30 лет с небольшим. Известно, что у каждого произведения должна быть своя главная мысль, свой полемический запал, только не следует их выпячивать. Пьесу мою исторг на свет протест против социальной лестницы, взрыв воинствующего народолюбия, вполне в духе интеллигентской традиции, правда, несколько мазохистской. Но кто, скажите, не проходил мимо глобальных уроков истории? Наивность совсем не помеха искренности. Все больше и больше я увлекался своим немногословным героем. Почти сразу же я его окрестил Алпатов. Безусловно, Алпатов. Так же я назову и пьесу. Тут мне в который раз повезло. Я уже говорил о том, что больничная Одиссея дала мне узнать и больше людей, и еще больше узнать о людях. В палате со мной лежал человек, который мне предоставил возможность не умозрительно, а воплоти увидеть героя будущей драмы. Правда, в отличие от Алпатова, он был резок и жестковат, но эта нескорость мне не помешала. Та же стать, то же самое чувство достоинства, те же цельность и прямота. Душа моя, разрыхленная горем и благодатной тоской по творчеству, была готова к этой влюбленности. А можно ли без нее писать? 3,5 десятка лет я с нежностью о нем вспоминаю. Когда меня выписали, уже вовсю сияло лето, и мы с женой отправились в деревню Салькова. Там я принялся за Алпатова. С ним я провел 2 славных месяца, и к осени пьеса была готова. Судьба ее начиналась ярко, а кончилась бледно, если не тускло. Бедных моих гостей умертвили. Алпатова умертвил я сам. По сей день простить себе не могу своих детоубийственных действий. Конечно же, и в первой редакции моя драма не была совершенством. Много риторики, много заданности. Но странное дело, при всем при том было в ней некое сердцебиение. Был звук, и можно было понять, что эти реплики написала неравнодушная рука. Не зря же я хотел ставить Лобанов. Этому не суждено было сбыться. Потом заявил и малый театр. И в конце концов я ее дал Завадскому. Ему понравился мой герой, возможно, по принципу полярности. Сам он был олицетворенной изысканностью. Мало кто умел устоять перед этой породистой красотой. Расположили меня и артисты. Даже мое унылое чтение их не отпугнуло от пьесы. Взял Алпатовый журнал «Театр». Погодин, хлебнувший забот с гостями, поставил его в февральский номер. Снова февральский. Нечто мистическое. Премьера, спектакли и публикации должны были у меня совпасть. И тут же Эммануил Казакевич мне предложил печатать пьесу еще и в литературной Москве. У этого нового альманаха оказалась недолгая, но славная жизнь. И было еще одно обстоятельство, предвещавшее мне удачу. Алпатова захотел сыграть Николай Дмитриевич Мордвинов. Он был тогда на вершине славы, знаменитый киногерой Арбенин, Котовский, последний трагик. Арбенина он играл и в театре. Помню, как я пришел на спектакль. Зал был полон. В ложе рядом со сценой сидела с блокнотом жена Мордвинова, Ольга Константиновна. Что-то все время записывала. Впоследствии мне пришлось наблюдать ее истовое служение мужу. Думаю, что других отношений в браке с Мордвиновым быть не могло. Этот милейший человек жил с ощущением своей избранности. У него была завидная внешность, хороший рост, превосходный торс, крупную скульптурную голову увенчивал сократовский лоб, который хотелось назвать челом, но из-под этого мощного купола на вас взирали глаза младенца. Эта мужественность и инфантильность в нем естественно уживались. Он был умилительно простодушен. Когда после конца спектакля я навестил его в грим-уборной, чтобы выразить свою благодарность, он благосклонно мне улыбнулся, потом заботливо произнес: «Ну, хорошо, теперь отдохните, успокойтесь, придите в себя». Помнится, я про себя удивился. В моих словах и тем более в поведении ничто не свидетельствовало об экстазе и временной потере рассудка. Потом мы стали видеться чаще, и я уже больше не удивлялся, привык к этой милой монументальности, в ней было бесспорное обаяние. И сам он все больше и больше мне нравился, добрый, чистосердечный, надежный, старый ребенок в рыцарских латах. Новый 1956 год я встречал с проснувшимися надеждами. Быть не может, что мой Поликратов дар все еще мал и отвергнут богами. Дело было не только в том, что я изрядно устал от бед, мы с женой ожидали ребенка, однако к исходу января все вернулось на круги своя. Однажды меня пригласили в журнал. Здесь я узнал веселую новость. По требованию отдела культуры Центрального комитета партии Алпатова вынули из февральского номера. По мнению высших идеологов, я противопоставил народ, то есть героя пьесы, власти, его непосредственному начальству. Обескураженные сотрудники ввели меня в кабинет Погодина. Ответственный секретарь редакции сказала с вымученной грубоватостью: «Поплачьте вместе», и оставил нас. Погодин сидел насупленный, темный, его полуслепые глаза буравили какой-то листок. «Ну что?» — сказал он со злой ухмылкой. «Ждете, что буду вас утешать? Может быть, объяснений желаете? Нет уж вы мне объяснить. Вы у нас все ж племя молодое, можно сказать, новой формации. Это ведь вам все, что делалось, нравилось. И то, как вами руководили, вели от одной победы к другой, и как доносили, и как сажали, как били морганистов и маровцев, космополитов и докторов. Евреев вот не успели выселить, спасая от народного гнева, не вывезли в теплушках в Сибирь, каких-нибудь 2-3 недель не хватило. Вам все это нравилось, разумеется. Теперь вы хотите, чтобы я вас поглаживал, да слезки утирал. Не дождетесь».